Глава 41. Карбонарии. Доноса произнес это слово так, будто выложил на стол костяшку домино. Диего уставился на него с изумлением. «Ты ей доверяешь? Она была не в дурмане?» «Я ей доверяю». «Доноса, ты сам называл ее пьяницей, а теперь мы полагаемся на ее слова?» Доноса взял кувшин и налил 2 стакана вина. В его движениях была непривычная церемонность, и это не ускользнуло от внимания Диего. Его приятель поднял стакан. «Грисси теперь со мной. Я оставил ее дома отсыпаться и буду ее оберегать, ведь я полицейский. В этом, кажется, и состоит моя работа». Диего улыбнулся. Перед ним был сейчас совсем другой человек. Из грубой оболочки выглядывал юнец, попавший в плен иллюзий. «Удачи тебе с ней, приятель!» Они чокнулись и осушили стаканы. «Что она говорит об Асенсио де ла Серсе?» «Он якобы просто поклонник ее таланта. Угрожал ей не он. Ты этому веришь?» «Верю. Не сомневайся, мой нюх никогда не подводит. А как обстоят дела с перстнем?» Синьора де Вильяфранко оказалась крепким орешком. Она не захотела пойти со мной и отдать Лусии перстень. Сказала, что сначала должна навести обо мне справки. Как она могла не поверить репортеру, который не в состоянии даже заплатить за квартиру? «Мне нужен этот перстень, Доноса. Если она мне его не отдаст, придется действовать по-другому». «Уж не собираешься ли ты ее пристукнуть?» «Я на всякий случай спрашиваю. Вдруг придется заранее занять место на площади Сибада. Не хочу пропустить твою казнь». «Вижу, от любви ты поумнел. Я ухожу, Доноса. Нужно навести справки об этих карбонариях. Если Грисси расскажет что-нибудь еще, ты узнаешь об этом первым». По воскресеньям Аугусто Марентин любил выпить вина в таверне на улице Хакометреса. Можно было неплохо провести время и, смешавшись с толпой, почувствовать настроение горожан, послушать разговоры случайных прохожих. Но сейчас улица была почти пуста. Эпидемия холеры продолжала собирать печальный урожай, и с каждым днем находилось все меньше смельчаков, решавшихся покинуть свое жилище. Не способствовали этому и массовые погромы, и убийства монахов. Марентин пил вино из Вальдепеньеса и думал о своем лучшем сотруднике Диего Руисе. Он никогда не говорил ему, что считает его лучшим, чтобы молодой человек не зазнавался. Но Руис был так похож на него самого в былые годы. Бился за свои темы, как одержимый, спорил с ним. Настоящий профессионал, прямолинейный и страстный. Близкий ему по стилю письма, с завидной хваткой и горячей душой. «Наверное, пора, наконец, предложить ему ежемесячное жалование и подписать контракт». А вот и он, легок на помине. Диего появился в дверях. «Дон Аугусто, я как раз думал о тебе. Хочешь вина?» «Хочу, и мне нужна ваша помощь». «Деньги?» «От денег никогда не откажусь, но сейчас я пришел за другим. Что вы знаете о тайных обществах?» «Судя по некоторым вашим статьям, вы в этой теме отлично разбираетесь». «Отлично, в ней никто не разбирается. Иначе общества перестали бы быть тайными, правда?» «Что именно тебя интересует?» «Общество карбонариев». Диего знал, что Марентин — человек начитанный. В его кабинете стояли книги Гофмана и Шиллера, писавших о тайных обществах. Там же Диего видел обтянутые кожей фолианты, посвященные масонству. Он чувствовал, что близок к разгадке. Оставалось найти последние фрагменты головоломки. Марентин с удовольствием начал демонстрировать свои познания. «Карбонарии — это тайное общество, основанное в Италии, но вполне возможно, что они действуют уже по всей Европе». «В Испании тоже?» «Не исключено». «Каковы их цели? Мне очень важно это знать, Дон Аугусто». «Борьба с абсолютизмом. Если бы они существовали в Испании, то старались бы оказать давление на двор Марии Кристины, чтобы лишить ее наследства Фердинанда VII. А как их узнать? Для обозначения принадлежности к тайному обществу обычно используют секретные знаки. Это может быть просто жест, но чаще какая-то деталь в одежде или аксессуарах, известная только посвященным. «Перстень», — вдруг догадался Диего. «Да, думаю, такое вполне возможно. Карбонарии носят перстень, дон Аугусто, я в этом уверен. Перстень с двумя скрещенными молотами». «Молоты символизируют труд угольщиков. Символ прямо указывает на карбонариев. Говорят, они позаимствовали название именно у шахтеров-угольщиков», — объяснил Марентин. «Перстень — это пропуск на их тайные собрания. И существует какая-то пока непонятная связь между ними и убитыми девочками». «Ты делаешь слишком поспешные выводы. Почему ты связал карбонариев с убийствами этих несчастных?» «Мои подозрения вполне обоснованы, дон Аугусто. Вспомните эмблему, которую нашли в горле Берты». «А как же зверь? Ведь, кажется, это был Марсиаль Гарригес». «Скорее всего, он всего лишь состоял в одном из тайных обществ». «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, как серьезны твои обвинения. Такие разговоры небезопасно вести в таверне. Тайное общество, причастное к зверским убийствам с расчленением...» Марентин налил себе еще один бокал и, прежде чем продолжить разговор, осушил его. А потом, словно пытаясь стряхнуть ночной кошмар, начал опровергать теорию Диего. «Ни одно тайное общество не может дойти до такой дикости». Ему приходилось читать о тайных ложах, которые стремились не только свергнуть короля и лишить духовенства привилегий, но также изменить человека и общество. Не столько конспираторы, сколько идеологи. Эти люди, подобно средневековым алхимикам, предпочитали не научные, а магические методы. Диего внимательно слушал и, казалось, был согласен с его аргументами. Потому Марентин перешел к выводам. Но важнее всего помнить, что на самом деле таких обществ не существует. Это вымысел. Сказки вроде той, что холера появилась из-за каких-то подсыпанных в воду порошков. Диего молча взял бутылку и налил себе вина. Некоторое время он смаковал напиток и, наконец, заговорил. «Они существуют, дон Аугусто. Общество, которое я ищу, может быть основано на диких суевериях, но алхимики теперь не те, что раньше. Убийство девочек на их совести». «Ты мог бы утверждать нечто подобное, если бы хоть что-то о них знал. Ты должен познакомиться с представителем тайного общества, возможно, даже побывать на собраниях, чтобы понять, в чем заключаются их ритуалы», — сказал Марентин. То, что еще минуту назад казалось вымыслом, постепенно обретало в его глазах черты реальности. «Возможно, ты нащупал верный путь, но будь осторожен. Одна маленькая ошибка может отдалить тебя от истины. И никогда не путай домыслы с проверенными фактами». Марентин понимал, что в голове его собеседника уже кипят идеи и планы, как подобраться к тайному обществу, как в него проникнуть, как хотя бы на день превратиться в карбонария. Диего Руис был настоящим журналистом. Репортер взял шляпу, собираясь уходить, но Марентин остановил его. «Когда история со зверем и кровавыми убийствами закончится, приглашаю тебя на ужин. Хочу тебе кое-что предложить». «Что именно?» «Тогда и узнаешь». Направляясь к улице Луна, Диего подумал, что, возможно, ему наконец улыбнулась удача. Он станет штатным журналистом, жизнь повернется к лучшему. Ему больше не придется выискивать новости с тем же изматывающим усердием, с каким золотоискатель намывает крупицы золота. Работа по призванию, постоянная и хорошо оплачиваемая, позволит расплатиться с долгами и больше не прятаться от квартирной хозяйки. Диего не шел, а буквально летел по грязным улицам Мадрида. Только остановившись перед особняком герцога Альтальяна, он вдруг опомнился и понял, что пришел поделиться хорошими новостями с Анной. В этой битве они были союзниками. В бесконечный и мрачный туннель будущего, куда Диего боялся заглядывать, внезапно проник луч света. Перспектива постоянной работы в газете, предчувствие, что тайна преступлений зверя будет вот-вот разгадана, и, возможно, он сможет найти Клару и помочь Лусии. И, конечно, Анна. Хоть это и казалось наивным, надежда на то, что герцогиня оставит мужа и станет частью его новой жизни, заставляла Диего усерднее двигаться к цели. Как знать, Анна не такая, как другие женщины, и, возможно, не побоится скандала, который последует за ее разрывом с герцогом. На стук Диего на порог вышла Бланка и проводила его в дом. Вскоре появилась Анна, еще полуодетая, сияя от радости, вызванной его неожиданным визитом. «Вот так сюрприз! Хочешь прокатиться в экипаже?» Бульвар Пасео дель Прадо — одна из главных артерий Мадрида. Идеальное место для элегантных променадов. Бульвар тянется среди зеленых аллей и садов, роскошных зданий, фонтанов и статуй, над которыми со времен Карла III трудились лучшие архитекторы и художники. Ограничения, связанные с эпидемией, не смущали гуляющих, которым эта широкая улица предоставляла возможность продемонстрировать свой высокий статус. Некоторые все-таки прикрывали рот и нос, не веря, впрочем, в эффективность этой меры. Диего не удивился, что Анна выбрала открытый экипаж. Похоже, их связь стала для нее поводом больше не скрывать свой характер. Было что-то вызывающее в том, как она обмахивалась веером, словно отгоняя пересуды о своих изменах, и улыбалась, приветствуя аристократов, проезжающих мимо в роскошных экипажах, или важных дам, прогуливающихся под зонтиками от солнца. Казалось, герцогиня Альтальяна выбрала это утро, чтобы объявить о своем романтическом приключении всему Мадриду. Диего чувствовал себя неловко, но в то же время ликовал от того, что Анна столь откровенно не скрывает их связь, подогревая его фантазии о совместном будущем. Пусть все видят, что они, подобно античным героям, готовы свернуть горы на пути к счастью. Все еще пребывая в приподнятом настроении после разговора с Марентином, Диего стал рассказывать Анне обо всем, что узнал. Она слушала его с энтузиазмом, не забывая высматривать знакомых, особенно тех, о ком ей хотелось рассказать Диего. «Значит, ты станешь знаменитым репортером», — проговорила она. «Ну, не преувеличивай. Скажем так, я, наконец, перестану быть обычным писакой. Но я не солгу, если скажу, что слава волнует меня меньше всего». Анна согласилась с ним. Возможно, новые сведения помогут вернуть Лусии сестру. За свою короткую жизнь бедняжка натерпелась больше горя, чем иные старики. Если кто-то и заслужил немного счастья, так это она. «Мне хотелось бы познакомиться с сотрудниками твоей редакции», — удивила его Анна неожиданной просьбой. «И с владельцем газеты. Я хочу увидеть, где ты проводишь столько времени». «Когда-нибудь мы туда сходим. Марентин тебе понравится. Он очень образованный человек». «И еще я хочу посетить твой родной город. Увидеть, где ты провел детство». Анна поздоровалась с дамой, которая прогуливалась в сопровождении двух девочек в одинаковых белых платьицах, подпоясанных голубой лентой. Диего задумался над ее словами. «Посетить его родной город, узнать о его детстве. Что означало это желание? Любовь, слово которого они избегали, как застенчивые подростки, стало реальностью. Ему хотелось расцеловать Анну прямо здесь, в экипаже, под солнцем Мадрида, у всех на глазах. Надежда на то, что в будущем их жизни соединятся, больше не казалась такой уж несбыточной. Словно желая показать, что думает о том же, Анна сняла перчатку, взяла руку Диего, поднесла ее к губам и нежно поцеловала, а потом крепко сжала его ладони и опустила голову ему на плечо.